Эпилог. «Это не обсуждается», — говорил Драк. Мы сидели в гостиной дома Астроев. Миг хмурый, как грозовое небо, бродил из угла в угол, пока его прадед вальяжно сидел на диване и пил ароматный травяной чай. «Но мы тебя просим!» — я пыталась воззвать к Даниану. «Зачем тебе уходить? Ты же только что вернулся!» «Нэнси!» Мне чуть меньше 100. Я устал, понимаешь? Наш спор вновь возвращался на круги своя. В уголке комнаты тихо всхлипывала Лита. Гил и Эл молчали. Но и за этим молчанием крылось многое. «А как же мы? Ты так просто нас оставишь?» «Нэнси, крошка, нечестно так поступать». Лорд Астрей мягко улыбнулся. «Мик, ты специально их позвал?» «Они сами пришли». Холодно откликнулся Микаэль. Я знала, что всю эту неделю он тоже просил прадеда остаться. Не вышло. Даниан был непреклонен в своем решении. Только убедился, что вышел следующий выпуск «Утки» и разлетелся так же быстро, как и предыдущий. Гил говорил, пора увеличивать тираж. Я тяжело вздохнула. Да, мы все знали, что Драк уйдет, но не думали, что так скоро. Вот. Он протянул Микаэлю сложенный в четверо листок. «Когда тебя начнет тяготить бессмертие, выполнишь ритуал. Только советую не торопиться. У вас много врагов, и твоим друзьям понадобится помощь. Что будет, когда ритуал проведешь ты?» «Я просто рассыплюсь в прах», — мягко и грустно улыбнулся Драк. «Так что пышные похороны устраивать не придется». «Ну что у вас такие грустные лица?» «Поймите же, для меня это избавление». «А для нас нет». Микаэль отвернулся. «Глупый. Ты и сам хороший глава семьи. Зачем здесь еще я? Чтобы старая кладовщица каждый раз падала в обморок при виде ожившего мертвеца? Нет уж. Каждому свое время. И мне тоже. Не хотите это видеть, просто уходите». Никто не ушел. Лита кинулась на шею Драку. Он крепко обнял ведьмочку, пожал руку Эллу и Гилу. Я не подходила, меня душили слезы. «Нэнси, ну что ты?» — привычно провел рукой по моей щеке. «Не расстраивай меня, девочка. Ты и так дала мне больше, чем я мог ожидать». И тоже крепко обнял. Я тихо всхлипнула. Плечи дрожали. Драк осторожно передал меня Гилу, чтобы не мешало заклинанию. «Мик?» Микаэль отвернулся. Вот уж кто точно прощаться не желал. Но Драк подошел к нему сам, обнял, похлопал по спине. «Проклятый эгоист!» — тихо прошептал Микаэль. «Думаешь только о себе». «Возможно», — подмигнул Драк. «А теперь вам лучше отойти. Мало ли какой мощи получится заклинание. Я его ни разу не пробовал». В сердце затеплилась надежда. А вдруг? Вдруг ничего не получится? Драк замер в центре комнаты, закрыл глаза и начал нараспев произносить строки заклинания. Его фигура медленно начинала светиться, с каждым словом все сильнее и сильнее, чтобы на последнем слове нас ослепила вспышка. Вот и все. Он ушел. Я отвернулась, закрыла лицо руками. Было так больно, будто только что потеряла родного человека. «Не понял?» — вдруг раздался голос Драка. «Это еще что за шутки?» Я открыла глаза. Даниан стоял там же, где и стоял. На первый взгляд ничего не изменилось. На второй он стал выглядеть более живым. «Прадедушка?» Миг подозрительно прищурился. «Что-то ты не торопишься рассыпаться». «И правда не тороплюсь». Драк ощупывал лицо, туловище. «Но как же это? Где я просчитался?» «Думаю, что нигде», — заметил Эл. «Заклинание бессмертия рассеялось. Оно как бы заморозило твое настоящее тело в одном времени, а сейчас ты снова жив. И раз уж не рассыпался пеплом, будешь доживать отпущенные тебе годы. Но мы можем тебе помочь!» Мик похлопал прадеда по плечу, не скрывая злорадного блеска в глазах. «Яд, кинжал, веревка. Выбирай». «Хм, чтобы выбрать». Драк в долгу не остался. «Придумал, а пойду-ка я работать в Золотую утку. Там неприятности найдут меня и сами. А уж написать статейку и я смогу». «Да кто тебя примет, старик?» По отношению к молодому привлекательному мужчине звучало смешно. «Я приму», — рассмеялся Гилберт. «Тем более, что собираюсь совершить небольшое путешествие. Должен же кто-то присматривать за вами в мое отсутствие. Как считаете?» «Только не он. А я согласна», — вмешалась Лита. «Пусть будет Драк». Унылая атмосфера будто мгновенно выветрилась из комнаты. Мы спорили и шумели, стараясь отогнать призрак смерти, который мелькнул перед нами и обошел стороной. Сердце будто оттаяло, забилось чаще. Драк остается с нами. «Нэнси, ты что, снова рыдаешь?» — обернулся ко мне Даниан. «Сами же хотели, чтобы я остался». «Я от радости!» — отмахнулась от бывшего призрака и повисла у него на шее. «Да ладно тебе! Еще успею надоесть до зубного скрежета, особенно Микаэлю». «Уже надоел!» — беззлобно фыркнул Мик, скрывая улыбку. «А я предлагаю выпить вина!» — вдруг вмешался Эл. «И отпраздновать завершение расследования, успех утки, возвращение Драка. И я угощаю!» Для эльфа это был подвиг. Мы дружно заверили его, что не надо таких жертв. Вино было принесено из подвала особняка Астроев. Бокалы тут же доставили слуги, которые аккуратно обходили Драка стороной. Бокалы со звоном соприкоснулись. «За будущее», — сказал Гилберт. «И за то, чтобы принц Конрад подольше оставался на границе», — присоединился Эл. «За новые успехи утки», — добавил Мик. «За любовь», — Лита кокетливо улыбнулась Драку. «И за семью», — ответил он. А я промолчала, потому что у меня и так уже было все, что нужно для счастья. Текст читал Максим Галишников.